Глава третья. В тот день Таисия задержалась на работе. Им нужно было непременно собрать сегодня все молодые хрустящие огурцы, пока они не перезрели и не загрубели. Завтра в 5 утра должна была прийти машина, которая отвезет их в торговые точки города. Уставшей себя Таисия не чувствовала. Она с удовольствием прошлась через луг, вдыхая ароматы разнотравья. До нее уже доносилось ворчание припозднившихся пчел. «Вот трудяги», — машинально подумала девушка. «Хоть бы успели до закрытия своего улья, или у них там всю ночь вход свободный?» Этого Таисия не знала. Она вышла на тропинку, ведущую к дому, и ее слабое беспокойство за пчел улетучилось без следа. Подойдя поближе, она услышала, что бабушка с кем-то разговаривает, сидя на крыльце. «С кем это она?» — промелькнула в голове Таисии. И она, сама не зная почему, спряталась за угол и стала подслушивать. Она почти сразу узнала голос соседки, Ефросиньи Федоровны Скалочкиной, или, как все звали ее в деревне, тети Фроси. «У тебя корова хорошо доится?» — спросила тетя Фрося. Бабушка охотно ответила. «Дай бог каждому такую коровушку, как наша Милочка». «А моя-то Лизонька захворала!» — пожаловалась Ефросинья. «Чем же это?» — забеспокоилась бабушка. «Кто его знает?» — горестно отмахнулась соседка. «Ветеринара вызывала, сказал, что ничего страшного, пообещал, что на ноги быстренько ее поставит, ну, в смысле, на все 4 копыта, как он сам выразился». «Раз Палыч обещал, то так и будет», — стала утешать соседку бабушка. «Да кабы Палыч!» — воскликнула та. «Палыч-то приболел!» «Приехал молодой, тот, который по проекту-то новому, земский доктор, что ли?» «Земский доктор людей лечит», — поправила соседку бабушка. «А этот, значит, скотину, но все равно ему дом выделили и деньги». «А, припоминаю, Сан Саныч вроде. Палыч о нем говорил, хвалил, радовался, что ему помощь прислали». «Может, он и неплох», — неуверенно возразила ей Ефросинья. «Только не верю я ему». «Это еще почему?» — удивилась бабушка. «Да потому», — сердито отозвалась соседка. «Что может этот молодой парень понимать в колдовстве?» «В каком еще колдовстве?» — в голосе бабушки прозвучали нотки раздражения. «А в таком на мою корову навели порчу», — выпалила Ефросинья. «И кто же это удосужился так навредить тебе?» На этот раз голос бабушки прозвучал насмешливо. «Ты вот, Никаноровна, просидела всю жизнь в своей библиотеке», — укорила бабушку соседка, — «и жизни не знаешь». «А ты, я смотрю, знаешь», — рассердилась бабушка. «Дожила до седых волос, в церковь вон ходишь, а несешь всякую ахинею». «Мой возраст и моя вера тут ни при чем», — не на шутку завелась соседка. «Все знают, что Феофания — ведьма. Ей расплюнуть не только на корову порчу навести, но и на человека». «Не говори глупости», — одернула Ефросинью бабушка. «Феофания — травница, собирает травы и лечит ими». «Травница она, как же?» — передразнила соседка и спросила. «Чего же она тогда в такую глушь забилась? Жила бы, как все честные люди, в деревне, а она нет, в чищобе затаилась». «Там ей травы удобнее собирать», — попыталась встать на защиту Феофании бабушка. «Как же? Травы! А зачем же к ней, по-твоему, девки бегают?» «Откуда мне знать?» — ответила бабушка. «Так вот, Вера, если ты не знаешь, то и не говори». «А ты знаешь?» «Конечно, знаю. Бегают к ней совраски, чтобы она им жениха присушила». «И что же, присушивает?» — рассмеялась бабушка. «Знамо дело, присушивает», — сердито ответила соседка и добавила. «А которой греховоднице? Так им Феофания от нежеланного плода помогает избавиться». «Не бреши», — в сердцах вырвалась у бабушки. «Вот тебе крест, что не брешу», — истово перекрестилась Ефросинья. «Как ты можешь», — возмутилась бабушка, плюнула и ушла в дом. «Ты, Вера, всегда была чистоплюйкой», — крикнула вслед бабушке соседка. «Такой и останешься! А я зарок себе дала! «Если корова моя не поправится, пойду ночью в чищобу и сожгу ведьмину избу». Ответа она не дождалась и, что-то ворча себе под нос, отправилась во свояси. А Таисия подошла к крыльцу, села на него и призадумалась. Через некоторое время она пришла к мысли, что Феофания — это то, что ей надо. Войдя в дом, она, крадучись, пробралась в кладовую, разрыла барахло в самом захламленном углу и достала маленькую шкатулку. В ней Таисия хранила все свои сокровища, украшения и скопленные деньги. Пересчитав купюры, она пришла к выводу, что денег на присушку Тимофея хватит. Теперь оставалось только узнать, как найти в лесу избушку Феофании. В лес Таисия ходила сотни раз, с бабушкой, с подружками и одна, но ни разу не видела там никакой ведьминской избушки. Хотя тетя Фрося говорила, что Феофания живет в самой чаще. Вопрос один. Как найти туда дорогу? Не бабушку же об этом спрашивать. Засмеет и ничего не скажет. Если спросить тетю Фросю, то эта проныра может и заподозрить что-то. И тут она вспомнила, что завтра их очередь относить еду старушке Марфе Пригожиной. Она жила одна на краю села, в своем домике, который не стал развалюхой по той простой причине, что сельчане, жалея одинокую столетнюю бабушку, не только по очереди носили ей еду, но и дом чинили, и в доме помогали убираться. Хотя Марфа, несмотря на свой преклонный возраст, и пол сама могла подмести, и еду себе приготовить. Вот только ухаживать за огородом и держать скотину ей уже было не под силу. Зато при необходимости любая из сельчанок могла оставить на пару часиков на попеченье бабы Марфы своего ребятенка. Старушка была большая мастерица не только сказки сказывать, но и страшные истории, от которых у ребятни волосы дыбом на голове становились. Сосед Митька даже прозвал бабу Марфу деревенским Хичкоком. Старушка выспросила у Митьки, что это за чудо-юдо такое, и, узнав, что Хичкок — король ужасов, не обиделась, а возгордилась и стала величаво носить присвоенное ей звание. «Баба Марфа непременно должна знать о колдунье Феофании», — подумала Таисия. «У нее-то я и выспрошу незаметно, как ее найти». На следующее утро Таисия встала пораньше. «Ты чего ни свет ни заря вскочила?» — спросила ее бабушка. «А ты ба забыла?» — ответила внучка. «Что сегодня наша очередь еду бабе Марфе относить, а мне ж надо до работы успеть». «Если хочешь, я отнесу», — предложила бабушка. «Нет уж», — ответила Таисия. «Раз я встала, то сама и отнесу. Может, еще успею по дому ей чем-нибудь помочь». «И то, сходи, внученька», — согласилась бабушка и стала укладывать в корзину вареные яйца, крынку с молоком, горшочек со сметаной, вымытые овощи, творог, масло. «Бабушка», — задумчиво следя за мельканием ее рук, проговорила Таисия. «Я вот думаю, неужели баба Марфа все это съедает? Не одни же мы ей носим». Бабушка весело рассмеялась. «Конечно, съедает, но не одна. Разве ты не видела, что у нее вечно полон дом ребятни? Да и взрослые толкутся. Тот кусочек перехватит, другой, третий. Глядишь, и съели все за день». «И вправду», — согласилась Таисия, вспомнив хлебосольную гостеприимную старушку. «Чего не отнять у бабы Марфы, так это ее любви к людям и желание всех и каждого накормить и чаем напоить». Таисия взяла из рук бабушки приготовленную корзинку и выскользнула из дома. Несмотря на раннее утро, баба Марфа уже не спала. Она сидела на крыльце и вязала очередной носок. «Утро доброе, бабушка Марфа!» — поприветствовала ее Таисия. «Доброе, Таечка, доброе!» — ласково ответила старушка. «Вам вот тут бабушка передала». Девушка поставила корзину на крыльцо. «Ты бы, деточка, донесла до места?» — попросила старушка. «Конечно!» — охотно отозвалась Таисия, подхватила корзину и проследовала за хозяйкой на кухню. «И куда это опять твоя бабушка всего столько наложила?» — нараспев проговорила старушка. «Разве ж я все это съем? Тут же на целое воинство!» «Вот воинство и поможет вам со всем этим управиться», — пошутила Таисия, помогая выгружать на стол продукты. «Это, вот это и это. — говорила старушка, пододвигая девушке коробочки, баночки, кувшинчики. «Убери в холодильник». «Хорошо, баба Марфа, я сейчас». «Таечка, ты попьешь со мной чайку?» — спросила старушка, когда почти все было убрано со стола. «Если пригласите, то с удовольствием», — отозвалась девушка. «Вот и хорошо», — обрадовалась баба Марфа. «Самовар у меня с утра готов, и ватрушки остались, что мне вчера Липочка принесла. Ты любишь ватрушки?» «Обожаю», — призналась Таисия. «Особенно с малиновым вареньем». «И такие тоже есть. Сама-то я больше с творогом люблю». Вскоре старушка и девушка сидели за самоваром и лакомились ватрушками, запивая их вкусным чаем с добавлением липового цвета. «Как хорошо пахнет», — проговорила Таисия, принюхиваясь к аромату горячего чая. «Так с липой же», — ответила старушка. «Баба Марфа, неужели же вы сами за липой ходили?» — спросила Таисия. «Ну что ты, доченька», — отмахнулась баба Марфа. «Я свое отходила. Это мне Феофания принесла». «Феофания?» — от изумления Таисия открыла рот. «Какая Феофания?» «Травница, что живет в лесной избушке». О такой удаче Таисия даже мечтать не могла. «Она что же, прямо сюда приходила?» — недоверчиво спросила она старушку. «Прямо сюда?» — кивнула та. «А я ее почему-то никогда не видела», — призналась девушка. «Так Феофания далеко не ко всем приходит, и рано утром или поздно ночью». «Отчего так?» «Недолюбливают ее в деревне». «Почему?» — широко распахнула глаза Таисия. «Побаиваются», — вздохнула баба Марфа. «Она что, опасная?» «Да какое там?» — отмахнулась баба Марфа. «Я Феофанию с рождения знаю, бабушку ее знала и мать». Тогда люди их тоже сторонились. А как приспичит, так с бедой своей к ним бежали. Старушка осуждающе покачала головой. «Баба Марфа, а вы сами были когда-нибудь в ее избушке?» «Бывала, и не раз, но когда помоложе была». «Странно», — проговорила Таисия. «Что странно?» — переспросила старушка. «Да вот я с детства в лес хожу и ни разу никакой избушки там не видела. Может, она на курьих ножках и как завидит нежеланного гостя, так убегает?» «Нет», — рассмеялась баба Марфа. «У избушки Феофании курьих ножек нет. Просто стоит она в самой чаще, за болотом. Туда обычный человек просто так не сунется, только знающий, и тот, кому сильно приспичит». «А как же пройти в эту избушку?» — с самым безмятежным видом поинтересовалась девушка. «Надо обогнуть болото и пройти сквозь ельник по узенькой тропиночке. Лес тут небольшой, но темный, неприветливый. Идешь, бывало, через него», — вспоминала старушка. «И мороз по коже». «Отчего же мороз?» — спросила Таисия. «Сучья вокруг скрипят, ломаются, и вороны черные-причерные глотку дерут. Тропинка заканчивается возле другого леса, смешанного. Там развилка. Надо свернуть направо и идти, никуда не сворачивая. Тропинка приведет прямиком к избушке Феофании». «И долго идти?» — спросила Таисия. «Как идти будешь?» — неопределенно отозвалась старушка. «За день дойти можно?» Бабушка Марфа рассмеялась и спросила. «А тебе зачем?» «Интересно», — не моргнув глазом, ответила Таисия. «Я про колдуней только в сказках читала». «Так Феофания не совсем колдунья, она скорее травница». «Ага», — кивнула Таисия и вновь свернула на интересующую ее тему. «Если она к вам приходит пешком, а не в ступе прилетает, то значит, это и не так далеко. Если из деревни идти средним шагом, то часа за полтора дойти можно». Чтобы старушка ни о чем не догадалась, Таисия быстро свернула разговор на другую тему, а потом и вовсе помогла убрать со стола и, сославшись на то, что ей нужно на работу, покинула дом бабы Марфы.